Сегодня вновь меня ты посетила, ко мне сошла с надзвездной высоты, мой дух почти уснувший пробудила, и к сердцу моему ты заговорила величием небесной красоты. Я знаю, ты не терпишь двоедушья, ты хочешь целиком меня иметь. Не потому ли средь греха удушья, среди мрака жизни, страха равнодушья, мне нелегко тебя, небесную, воспеть? Тебе так часто сердце изменяет, под тернием не видя красоты, но знаю, день придет, и засияет величие твое, и час настанет, когда собою все объемлешь ты. Твои враги от страха онемеют и будут прах от ног твоих лизать, и в те глаза взглянуть не осмелеют, в которые осмелились плевать. Своих же чад ведешь ты в радость неба, и слезы их отрешь своей рукой, напоишь жаждущих, насытишь хлебом, блаженство дашь им и покой. Любовь Христа, владычица святая, взгляни же благосклонно на меня. В смирении к тебе я припадаю, тебе служить я преданно желаю, и в мир войти иного бытия. Аминь.